Рассказ Кейт Коя «Поездка». «Ищите витрину», — говорит женщина на автозаправке. «Не молодая, но, по крайней мере, старше тебя, в желтые майки. Go Gators!» Костлявые локти упираются в прилавок. «Угол Мэдисон и Оуктри, мини-маркет рядом с сигаретным королем. На окне надпись «ВЛУ», но жалюзи всегда опущены». Сигаретная королева щелкает зажигалкой, затягивается, улыбается сквозь облако табачного дыма. Все, больше она ничего не скажет, делать нечего. Надо идти туда, где солнце, слепительно светит солнце, снова садится за руль, на раскаленное сиденье, в машине, как в духовке, а ведь еще даже не полдень. И как только люди живут в таком климате? И что ты вообще тут делаешь? Так, мини-маркет, значит. Аптека, товары по сниженным ценам, какие-то рестораны, оазис, Робин Ред, товары для дома. Машина ползет, дорога забита, надоело тянуть шею, жара. Вдоль спины тайная струйка пота, едкий раствор соли и света. Заросли недоверия, чащобы желания. О, разумеется, а ты все тащишься по Мэдисон в поисках Оуктри, в поисках мини-маркета с надписью «ВЛУ» на витрине. Жалюзи всегда опущены. Зачем? Чтобы никто не увидел, что там внутри? Чтобы никто не подглядел, как ты сделаешь то, на что никогда не пойдет ни один нормальный человек, предашься смертному греху нищеты и убожества? Перейду я, Ордан, словно посуху, и расступятся волны над головой моей. Ага, вот он, сигаретный король, на той стороне, чтобы повернуть, надо проехать немного вперед. Вот и езжай себе мимо, твердит твой мозг, та его часть, которая еще может размышлять, которая не бьется в тисках боли. Боль не проходит, не стихает и не ослабевает. Она поднимает тебя по ночам с постели, слез нет, и ты меришь комнату шагами до самого рассвета, потому что выпивка уже не помогает, верно? Даже после реабилитационного центра? Даже когда тебе вернули права? Куда мы едем? Никуда, малышка, так, покататься. И собака на заднем сиденье. Не забудь про собаку, хвост так ходит. И на стоянке у двери одно свободное место, как будто специально для тебя. Буквы в окне, простые, неброские. ВЛУ. Вселенская лига утешителей. Вешаем лапшу на уши. Как хочешь, так и читай. Что тебе нужно, то и найдешь. Так, кажется, та женщина сказала. Травница, духовидица или черт ее знает кто. Элизабет ее нашла, наговорила-то она с тобой. Там вам помогут. И теплая ладонь на твоей руке. Заигрывала, что ли? Прям при Элизабет, которая на тебя смотреть не может. Каменеет прямо на глазах, и ты говоришь: хорошо. А что еще можно было сказать? Что сделать, кроме как купить билет на чертов самолет, взять отпуск и... Что ты им скажешь? Утром в постели... Застывший барельеф лица повернут к серому плаксивому небу за окном. На работе. Как объяснишь, зачем тебе отпуск? Уже объяснил, говоришь ты, чтобы угодить ей. Еще одна ложь, как и вся эта затея. Только ради нее, так ведь? Чтобы она не отворачивалась, была рядом. Потому что без нее не останется ничего и никого. Только ты и боль. Вот почему ты солгал и поехал. Еще одно звено в цепи благонамеренной лжи. Все равно, что бросать выручку от продажи наркотиков в копилку для бедных. Кому от этого легче? Какой в этом смысл? И зачем ты сидишь здесь, в машине, на солнцепеке, задыхаясь в тесном кулаке жары? Пытаешься обмануть себя или боишься? Чего? Там вам помогут. Кто? Но травница-духовидица ничего толком не объяснила. Исцеляющиеся, так она их назвала, не уточняя, с кем там они что делают и каким образом достигается исцеление. Может, прилетел сюда и хватит? Может, развернуться и поехать домой, снова солгать Элизабет? Она ведь уже привыкла, а? Все было просто изумительно, дорогая. Я увидела слепительное сияние. Нет, это, кажется, умирающие видят свет, или нет? Куда мы едем? Никуда, малышка. Так, покататься. Две женщины выходят из табачного магазина, взгляд в твою сторону и мимо. Может, они тоже в ВЛУ. Но они заходят в химчистку, выносят оттуда костюмы. Мужские костюмы в пузырящихся пластиковых мешках. В самый раз для похорон. Элизабет была в белом. Месса ангелов. Да кому вообще нужен этот бред? Ей? Тебе? Кому? Ну что, весь день тут сидеть собрался? Давай, иди. Внутри кондиционер, запах сухой, холодный. Ты делаешь глубокий вдох, прохладный воздух наполняет легкие, словно эфир, анестезия. Места немного, но достаточно. складные стулья на раздвижной раме в углу, маленький столик с телефоном и компакт-проигрывателем. На стенах плакаты с закатами и водопадами. Ничего откровенно религиозного, слава богу, и... «Здравствуйте!» Женский голос. «Ты вздрагиваешь!» Она заметила, улыбнулась, повторила: «Здравствуйте!» Молоденькая, чуть за 20, стройная блондинка, волосы чисто белые, как у Элизабет, как у... «Вы пришли на службу?» «Да». «Рановато немного». «Доброжелательно». «Ну ничего. Подождите пока, может быть, хотите почитать нашу литературу?» «Не хочу, но рука протягивается автоматически, как на улице за рекламой того или другого. Сэкономьте 20%, спасите китов, спасите ваши души!» Да и литература у них такая же ненавязчивая, как плакаты на стенах. Все та же умиротворяющая новомодная болтовня о душе, духовном восстановлении. Прям как будто пластическую хирургию или отдых на водах рекламируют. Так что, может, ничего страшного, думаешь ты, откидываясь на спинку складного стула. Может быть, ничего особенного не будет. Ты снова сядешь за руль взятой на прокат машины, поедешь в аэропорт. Может быть, даже успеешь сегодня домой, ляжешь в постель рядом с Элизабет и... «Сэр, не могли бы вы...» Блондинка, улыбаясь, сражается со шпингалетом рамы. «Разумеется, отвечаешь ты, твоя рука ложится поверх ее ладони, она такая маленькая. Позвольте мне. Вы вместе вытаскиваете стулья, и тут... звонок в дверь. Входят двое. Мужчина твоего возраста и старуха. Уздечка дыхательного аппарата и ужасающие яркие глаза. Один цепкий взгляд в твою сторону, пока ты стоишь рядом с блондинкой. «А, здравствуйте», — блондинка отвечает. «Как поживаете?» Ты расставляешь стулья, мужчина, компаньон старухи, сын, помогает. И вот 30 сидений выстраиваются тремя ровными рядами. Звонок пищит, не переставая. Входят все новые и новые люди. Откуда их столько посреди рабочего дня? В основном женщины средних лет, но есть и молодые, и даже, о ужас, пара ребятишек, мальчик и девочка. Хорошо, что они такие черные, толстые, угрюмые, сидят и пинают стулья перед собой друг друга. А их мать? Нет, бабушка, то и дело шикает на них, чтобы они перестали. «Это она начала, она! А ты перестань!» И тут начинается музыка. Дрожащий перезвон фортепианных клавиш. «Мы рады приветствовать вас здесь!» Голос блондинки профессионально крепнет. «Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Давайте споем «Любовь — это свет, на который идем». И вперед! Похоже, почти все знают слова. Что это за песня такая? Радиохит или церковный гимн? Ты, конечно, не поешь, но слушаешь. Деваться-то все равно некуда. Заодно и отдыхаешь от мысли о том, зачем ты сюда приехал. А зачем? Просить прощения? Лить исцеляющие слезы? Оставить позади груз вины, как кучку свежего теплого дерьма, и уплыть отсюда чистым и свободным? «Лучше бы я умер», — сотни раз твердил ты, Элизабет, когда она рыдала, вцепившись в тебя, пока не услышал «Лучше бы». Ладонь прижата к глазам, рот перекошен, как после инсульта. Больше ты никогда так не говорил. Хотя, думаешь, мне легко, так и просилась на язык, пока ты вышагивал взад и вперед, укачивая свою боль чудовищного младенца, невидимого никому, кроме тебя. Тебе бы на мое место, где нет ничего, кроме памяти, кроме солнца и не запаха водки. Пес на заднем сиденье машет хвостом, а она ерзает на заднем сиденье, ремни слишком тугие, ноет и ноет. И тогда ты говоришь: «Будь большой девочкой, помнишь? Садись сюда и пристегнись». Ей, конечно, понравилось. На переднем сиденье с папой, где не запах водки, и собака сзади лает и лает, визжит. И вдруг сверкающий веер осколков. Бутылка, лобовое стекло, твои зубы, помнишь? Твои зубы вперемешку с битым стеклом, и ты собираешь их. Почему-то тебе казалось, что стоит только собрать зубы, и все будет в порядке. Как в песне: «Любовь — это свет, на который идем. Любовь — та мечта, что всем нужна. Любовь — это новое завтра вдвоем. Любовь — это снова пришла весна». Господи, и кто только сочиняет такую дрянь? А эти, ты посмотри на них, какие серьезные, точно Моцарта поют, а сами-то чего пришли? И ты чувствуешь, что тебе неудержимо хочется смеяться. Черные метастазы смеха распирают легкие. Интересно, а что они сделают, если ты сейчас встанешь и, как спятивший конферансье, начнешь выкрикивать: «А ну, у кого здесь рак? Рассеянный склероз есть у кого-нибудь? Эмфизема? Лейкемия? СПИД? А с тобой что, девочка, маленькая черная толстушка? Кому из вас помочь? Тебе, твоему брату или твоей бабуле?» Давайте помолимся. Новый голос тоже женский. Сладкий, как мед, и обволакивающий, как дым, он завораживает. И ты поневоле тянешь шею, чтобы рассмотреть говорящую. Невзрачная, лет 40. Огромные очки, темно-русые волосы, острижены а-ля паш. Коричневая блузка. Не открой она рта, ты бы ее и не заметил. Но это «давайте помолимся» прозвучало так обольстительно, так призывно, что ты не сопротивляешься, когда молодая женщина справа берет тебя за руку и сам протягиваешь левую соседу, сыну кислородной старухи. Странно держать за руку мужчину. Священник держал тебя за руку, помнишь? Пока ты не сказал «довольно», не высвободил руку и не прижал ее к собственному боку. А Элизабет все стонала. «Не трогай меня! Не трогай меня!» «Мы просим исцеления. Мы просим утешения. Пусть разбитое снова станет целым», — говорит женщина. Голос у нее невероятно сексуальный. И это при такой-то унылой внешности. Интересно, а как с таким голосом в постели? И снова. «Мы просим исцеления. Так близко, что ты вздрагиваешь. С тобой она говорит, что ли?» «Нет. С кислородной старухой, которая закрывает глаза, когда женщина берет ее руку, всю в пигментных пятнах, гладит, целует скрюченные пальцы. Фу! Но старуха плачет, ее сын тоже плачет, а женщина с голосом говорит: «Исцелись, Вирджиния». Ее слова как чувственное поглаживание. Откуда она знает ее имя? Они что, не в первый раз постоянные посетители? Так что же, значит, сразу это не работает, надо еще приходить. Но нет, ты сюда больше не ходок. Ты ведь хочешь исцелиться, правда? Что, вот так раз и все? Старуха хлюпает носом, кашляет. Кислородная трубка булькает, как акваланг при погружении. Но для тебя разочарование — глоток свежего воздуха. И это все, а больше ничего не будет. Все равно, что слушать телепроповедника. Та же раздутая комедия. Ну а ты чего ждал? Сейчас она подойдет к тебе, возьмет за руку, промурлыкает этим своим сексуальным голосом какую-нибудь чушь и можешь... Но она проходит мимо. Идет к негритянке с ребятишками. Черт, ну конечно, сначала дети. «Славьте Христа», — говорит бабка. Стоит повернуть немного голову, вот так, и ты увидишь те же мокрые дорожки и на ее круглом черном лице. «Пусть он выздоровеет». «Что с тобой, Шон?» — спрашивает женщина у мальчика. Теперь ее голос звучит по-матерински или как у доброй учительницы, которую хочется слушаться. И... «У меня астма», — говорит он. Взгляд полон доверия, его рука в ее руке. «Когда я играю, мне плохо дышать». «А во что ты любишь играть?» Начинается новая песня, что-то о доме, «Когда я вернусь домой». «Футбол», — говорит мальчик. «Футбол и...» «В баскетбол», — перебивает его девочка. «Куда же без нее?» Берет женщину за другую руку. «Но он не умеет играть как следует. Вот я всегда...» «Исцелись, Шон. Ты ведь хочешь исцелиться, правда?» «Да», — отвечает мальчик и начинает визжать. Он именно визжит и бьется, как подстреленный. Бабка вопит, будто ее той же пулей зацепила. Ты шарахаешься от них, вжимаешься в старухиного сына. В его взгляде вопрос: что-то случилось? Мальчишка вопит опять, пронзительно, как чайник со свистком. Визг переходит в сип, потом в хныканье. И вот он уже улыбается. Бабка улыбается, девчонка жадно ест глазами обоих и... «Лучше», — говорит женщина с голосом. Она не спрашивает, она знает. «Теперь лучше». Кейкоя. Поездка. Окончание. Она идет от одного к другому. Молодая женщина касается рукой груди, старуха с изуродованными кистями, стариком с раком в печени. Громко и монотонно, как глухой, он сообщает: «У меня рак в печени». И каждому она задает один и тот же вопрос: «Ты хочешь исцелиться?» Как будто проверяет их, убеждает. Опытный продавец, который соблазняет покупателя ненужной ему новинкой. Тебе хочется верить, что она и есть продавец. И ты веришь, только вот запах. определенно запахло грозой, озоном. Этот мальчик Шон, глаза горят, набирает полную грудь воздуха, выдыхает еще и еще. Старуха в двух шагах от тебя забыла о своей кислородной трубке, и какая-то женщина в линялом голубом топе твердит своей толстой подружке, которая ухватила ее за руку: «Я его чувствую! Я его чувствую!» Невыносимо пахнет озоном. Струйки пота стекают по твоей шее. Ты потеешь, хотя в комнате прохладно. Потеешь, хотя и не веришь, ведь это не та на самом деле. Этого не может быть. Да кто она такая? Билли Грэм, Иисус Христос? Потому что есть раны, которые не исцелить. Что бы ни говорила она своим голосом опытной соблазнительницы, на что бы ни надеялись, о чем бы ни молились и чего бы ни ждали, ты, Элизабет, или кто-то еще. Потому что время неумолимо бежит вперед, а жизнь кончается смертью, кирпичной стеной, растрескавшейся от ударов, взлетающим в воздух телом. Словно в цирке или на магическом сеансе ты смотришь, как ее освобожденное скоростью тело пробивает лобовое стекло. Почему же не сработала подушка безопасности? Твоя сработала, ты жив, она взлетела. Белые волосы, черная кровь на той улице. Тебе кажется, что это самое страшное в твоей жизни. Да это и есть самое страшное. Еще собака, Господи Иисусе. Это ваша собака, сэр. А ты выбираешь из осколков стекла зубы, голова кружится, темный обмякший клапан рта набух кровью. «Не моя!» — гладкие слова легко выскальзывают изо рта клоуна, лжеца, убийцы. «Не моя!» — ты в отчаянии от того, что время не остановилось вместе с твоей машиной. И теперь она мертва, навсегда мертва, а ты жив и пьян. Жив! О, нет! Куда мы едем? Никуда, малышка. Потому что остаться в живых значит продолжать жить. Больница, полиция, кабинет адвоката, дом. А дома хуже, чем в тюрьме. Лучше бы в тюрьму, где нет Элизабет с опухшими глазами и ледяными руками. И этим ее... «Почему?» — спросила она раз. Всего раз. Все вложила в одно слово. И, разумеется, ты ничего не ответил. Да и что тут ответить? Потому что я был пьян. Потому что она ныла. Потому что я не думал, что так кончится. Потому что я так захотел. Ты хочешь исцелиться, правда? Она снова в твоем ряду, приближается. Положил руки на плечи огромной тетки в гигантской, когда-то белой блузе, похожей на аэростат. Она мямлет, брызжет слюной. Начинается следующая песня, теперь уже не про дом, а про небеса. В небеса наш путь, в небеса летим, малышка, ура! Сандра, ответь мне, ты хочешь исцелиться? Да, гудит она. Льющиеся из динамиков звуки пианино стихают, глаза крепко зажмурены, еще несколько минут, и все кончится, все, и ты пойдешь. Пойдешь туда, где свет и жара, и взятая на прокат машина, пойдешь домой, где нет ничего. Ничего. И вот она перед тобой. Голос, дурацкие очки, но глаза за стеклами совсем не такие, как ты ожидал. В них нет ни профессиональной доброты, ни расчетливой проницательности. Зато есть что-то такое, что тебе совсем не нравится. Но ты не знаешь, как это назвать. Зато и она не знает, как тебя называть, верно? И вдруг ты слышишь... Тебе сейчас очень больно, правда? Она знает не только твое имя, но и прозвище. Знает, как зовут тебя друзья, и называет тебя этим именем, и смотрит, смотрит на тебя своими непонятными глазами. Этот взгляд непереносим. Ты весь мокрый, как мышь. Сбежать бы куда-нибудь, но... Ты хочешь исцелиться, правда? Она говорит с тобой, как возлюбленная. Но ее взгляд сквозь озоновый холод... Это взгляд Элизабета, и полицейского, и судьи, и Кэтлин. Кэтлин, Кэтлин, Кэтлин взлетает снова и снова, маленькая фея. Крохотная капелька на асфальте, расплющенная точно клопы. Ты ведь хочешь исцелиться, правда? Правда? Она протягивает к тебе руки и ждет. Ждет, когда ты выйдешь, наконец, из белой комнаты страха в возведенном тобою дворце вины и скажешь... Да, хочу! Хочу! Или нет? Привкус озона во рту. Ледяные стеклянные брызги. Это был рассказ Кейт Коя «Поездка».